Когда я выходил из замка, чтобы посмотреть, сложены ли и сухи ли сторожевые костры, он кричал мне из своего высокого окошка. «Смотри, Ричард, не поступай так, как наш слепой король. Удостоверься собственными глазами, ощупай собственными руками». Право, мне кажется, он не знал никакого страха. Так мы жили в Певнсе, в маленькой комнате второго этажа. Раз в бурную ночь нам доложили, что внизу ждет королевский гонец. Мы только что вернулись домой после долгой поездки в сторону Бэкслея, туда, где так удобно приставать к кораблям, и сильно продрогли. Де Аквила велела ответить, что гонец может или поесть вместе с нами, или дождаться, пока мы закусим. Тогда Джихан, стоявший около лестницы, крикнул нам, что гонец уже велел подать себе лошадь и уехал. «Порази его, чума!» — сказал Де Аквила. «У меня есть дело поважнее, чем спускаться в большой зал и дрожать там, разговаривая с каждым дураком, которого вздумается прислать королю. А он ничего не велел мне передать?» «Ничего», — ответил Джихан. «Только сказал...» Джихан был с Жильбером Орлином при Гастингсе. «Только сказал, что раз старый пес не сумел научиться новым штукам, придется снести его собачью будку». «Ого!» — протянул Де Аквила, потирая себе нос. «А кому он это сказал?» «Главным образом своей бороде и отчасти бокам лошади, пока подтягивал подпруги. Я проводил его», — прибавил Джихан Краб. «А что было у него на щите?» «Золотые подковы по черному полю», — ответил Краб. «Это один из людей Фука», — заметил Де Аквила. Речь рыцаря прервал Пек, сказав: «Золотые подковы на черном поле — герб не Фука. Урода Фука в гербе...» Рыцарь остановил его движением руки. «Ты знаешь настоящее имя этого дурного человека», — сказал он. «Но я называю его Фуком, потому что обещал не рассказывать о его злых делах. Я изменил все имена. Ведь, может быть, дети его детей еще живы». «Правда, правда», — с мягкой улыбкой согласился Пек. «Ты поступаешь по-рыцарски, не нарушая слова даже через 1000 лет». Сэр Ричард слегка поклонился и продолжал. «Золотые подковы на черном поле», — повторял Де Аквила. «Я слышал, что Фук стал на сторону баронов. Если это так, вероятно, наш король и держал верх. Но все равно все Фуки — изменники. А все-таки жаль, что я отослал его голодным». «Он поел», — вставил свое слово Джихан. Жильбер-писец принес ему мясо и вина. Гонец угощался, сидя за столиком Жильбера. Этот Жильбер был писцом из аббатства Бетль и вел все счета Певансейского замка. Он был высок ростом, с бледным лицом и носил только что появившиеся новые четки для отсчитывания молитв. Они состояли из крупных коричневых орехов или семян и висели у него на поясе вместе с футляром для перьев и рожком для чернил. Когда он ходил, эти вещи постукивали. Писец всегда сидел в зале, в нише огромного камина. Там стоял его стол, там же он спал по ночам. Жильбер-писец очень боялся собак, которые приходили в зал в поисках костей или спать на горячей золе, и замахивался на них своими четками, совсем как женщина. Когда Де Аквила усаживался в зале, чтобы чинить суд, взимать штрафы или раздавать земли, Жильбер записывал все на список Певнсея. Но в его обязанность не входило угощать наших гостей. Не смел он также отпускать их без нашего ведома. Джихан сошел с лестницы. Тогда Де Аквила спросил: «Гук, говорил ли ты моему Жильберу, что можешь читать латинские рукописи?» «Нет», — ответил Гук, — «он не дружен со мной». «Не дружен он и с Ода, моей собакой». «Это хорошо», — сказал Де Аквила. «Он не должен знать, что ты умеешь отличать одну латинскую букву от другой». Тут Орлиный каждого из нас толкнул под ребра своим мечом в ножнах, прибавив: «Наблюдайте за ним вы оба. Конечно, может быть, в Африке и водятся дьяволы, как я слышал. Но, клянусь всеми святыми, еще худшие бесы обитают здесь, в Певнсе». Больше он ничего не сказал.